Полетаев поднял глаза к потолку и пошевелил губами. «Вы меня в гроб вгоните! Неужели вы не видите очевидные вещи? В этом деле все слишком. Лунина обращается за помощью к человеку, который ее ненавидит. Мы сразу же находим отрывки документов на компьютере у Елены Сергеевны, в то время, когда даже простая домохозяйка может удалить информацию так, что и профессионал не в состоянии восстановить. Трупы, которые обнаруживают чуть ли не через 5 минут после убийства. Ну а секретная переписка через интернет – это просто гениальная идея. Лучшего способа оповестить о своих намерениях целый свет не найти. При этом все нити ведут все к той же скучающей домохозяйке, готовой первому встречному сообщить девичью фамилию своей бабушки. Кстати, вчерашний красавчик вас как зацепил? Простым вопросом или придумал душещипательную историю? Нет. Скорее всего, он просто спросил дорогу, которую вы были согласны показывать ему до утра. Сначала Даше показалось, что она ослышалась, но по мере того, как его слова доходили до ее и без того истерзанного сознания, в груди росла холодная, тупая боль. Губы ее побелели, она встала и медленно, но с невероятной силой отвесила ФСБшнику пощечину. Если бы Полетаев в последнюю секунду не отшатнулся, то вместо 3 алых царапин он получил бы легкое сотрясение мозга. Вид крови слегка отрезвил молодую женщину, но ее по-прежнему колотило от злости. С трудом разжав зубы, она процедила: «Не знаю, какой вы мыслитель, но как психолог вы полное дерьмо. И если в настоящий момент я ваш единственный свидетель, то идите мыльте веревки, больше вы меня никогда не увидите». Она подошла к двери и со всей силы дернула ручку. Дверь не открылась. «Немедленно откройте, если не хотите, чтобы я тут разнесла все вдребезги». Полетаев неспешно подошел к двери и, прислонившись к ней спиной, сложил руки на груди. Даша тут же вскинула на него гневный взгляд, видимо, желая уничтожить им подполковника, как медуза Горгона Персея. Но к вящему ужасу, вместо раскаяния на лице Полетаева, она увидела выражение, слишком хорошо понятное каждой женщине. Насмешливый взгляд — опять синих глаз и тот дразнящий, неуловимый призыв, так свойственный мужским представителям флоры и фауны по весне, а представителям гомо сапиенс круглогодично. Не удовлетворившись произведенным эффектом, подполковник обнял ее за талию и, притянув к себе, прошептал, едва касаясь губами розового ушка: «Я все равно буду ждать тебя», после чего легко толкнул дверь. «Все очень просто. Она открывается в другую сторону». Даша неслась по коридору, боясь оглянуться. И если от машины до полицейского управления она добиралась 5 минут, то обратная дорога заняла неполных 30 минут. «Может, я и правда в душе падшая женщина?» — думала она, ища в записной книжке телефон Либерманов. «В моем возрасте с панели уже на пенсию уходят, а я только поняла свое призвание». Оставшись в кабинете один, подполковник Полетаев весело насвистывал, промывая царапины водой. «Какой он мыслитель! Время покажет, а психологом всегда был неплохим». Глава 13. Соня, почти задыхаясь, ворвалась в дом. Больше часа ей пришлось принимать соболезнования соседей и отвечать на их идиотские вопросы. На лицах чистеньких кровожадных старушек читалось откровенное сожаление, что умер всего один человек,